Матерь Агни-йоги. Мне очень хотелось всегда создать такой канал пространственной связи, чтобы действовал он безотказно. Стремление к проявлению духов, освобожденных от тела, остается. И когда оно связано со служением общему благу, установленный провод может быть очень полезным. Конечно, возможности служения в мире надземном расширяются, но провод, близкий и находящийся в готовности, ценен и нужен. Когда соединение миров состоится, процесс общения будет протекать легко и свободно, но все же в основе его будет лежать созвучие близких сознаний. Нужно ли повторять, что для сживания сознаний требуется долгое время? Временные восторги и объединения не ценны тем, что так же быстро кончаются, как начались, и постоянство и длительность связи им недоступны. Сегодня горячо приветствуют и оживают духом, и даже взлетают, чтобы вскоре же одеревенеть и забыть о происшедшем. Это в лучшем случае. А в худшем, после криков «Асанна» следуют крики «Распни». Качество постоянства необходимо для ученика. Отсутствует оно у мотыльков духа.